Тот появился около 23 часов и спрятался за буковыми деревьями в саду. Он ждал Лупинуса. Через 1,5 часа подъехали Эрика Гроллер и Клаус Герике. Гроллер вошла в дом. Герике отправился в ресторанчик, где играл с хозяином в кости. Между тем Эрика Гроллер написала доверенность для Герике, или скорее начала писать ее, но по какой-то причине не успела. Возможно, она устала и отложила это на утро, чтобы закончить доверенность до отъезда в Париж. Она сделала заказ, чтобы ее разбудили по телефону, и легла спать. Как обычно, она приняла септомагель. Через несколько минут подействовал мышьяк, и она умерла. А лже-Блумер знала об этом, или даже сама это сделала, то есть подложила в трубочку отравленную таблетку. Она ждала наверху. И когда фрау Гроллер ушла в спальню, вышла на балкон. Здесь ее видели Ликвелли, проезжавший мимо Герике. Оба приняли ее за Эрику Гроллер. Герике говорил, что она стояла в напряженной, выжидающей позе. И мы сами нашли на дверной ручке отпечатки пальцев, принадлежащие ей, и ключ, упавший на пол. Затем лже-Блумер вернулась в дом, убедилась, что Эрика Гроллер мертва, и хотела было исчезнуть. На веранде ее увидел Ликвель и снова принял за Эрику Гроллер. На ней был медальон Фолькера Лупинуса, который она, как мы предполагаем, получила от своих хозяев через Лискюра, Кондансо или кого-то другого. Ликвель рванулся вперед, началась борьба, и он сорвал с шеи медальон. Она упала. Он бросился прочь, считая, что убил Эрику Гроллер. На лестнице, убегая с веранды, он выбросил сумочку, у которой уже раньше была оторвана ручка, и побежал по саду. На параллельной улице он сел в троллейбус, который доставил его в город. Сразу после этого к вилле снова подъехал Клаус Герике. Остановил машину. На дорожке он нашел сумочку с французской валютой, принадлежавшей лже-Блумер. С этими деньгами Герике бежал в Париж. Пока все хорошо и доказуемо. За исключением одного. На веранде не было никакой женщины. По крайней мере, мы ее не видели. Кто-то убрал труп. Не знаем зачем, но знаем ли мы, кто это был? Отпечатки подошв в саду Гроллер свидетельствуют о том, что в этом участвовало 2 или 3 человека. Тут целая банда орудовала. Или же кто-то располагал целой командой. А если есть этот кто-то, то играет ли он роль в нашей игре? Ну, понятно, что здесь приходится думать об американке Каролине Диксон. От соседа фрау Гроллер мы знаем, что после полуночи возле Далемской виллы стоял неосвещенный автомобиль. Не мог ли это быть автомобиль миссис Диксон, которая вместе со своими людьми увезла труп? На этот вопрос мы можем ответить только после допроса американки, гер-прокурор. Я не думаю, что она является убийцей Эрики Гроллер, но считаю, что она играет важную роль в этом деле об убийстве. Доктор Баух молчал, не зная, что возразить. Взглянув на часы, он сказал: «Полчаса игры в свободу уже прошло. Вернемся к действительности. Мы ничего не можем сделать, Майзель. Я повторяюсь». «Хорошо», — произнес комиссар. «Вы получите всю документацию. Но как мы обезопасим себя?» «Письменно. Все будет законно и гладко. Вы получите указание. А у себя в деле сделайте пометку, как будто передаете дело из одного отдела в другой». «Как будто. Веселое дело. Итак, вы пришлете мне указание. Что еще, гер-прокурор?» Майзель, не сердитесь. Но я же не виноват. Займитесь теперь убийством пенсионера. Борнеман в курсе дела. Пенсионера? Ну, это убийство наверняка не связано с политикой. Хотя, кто знает. До свидания, доктор Баух. Каролина Диксон редко пользовалась своей автомашиной. За рулем ей часто досаждали воспоминания, от которых на лбу выступали крупные капли пота. Сигналы автомобилей словно замирали. В мозгу начинал действовать загадочный механизм, который гасил уличный шум в ушах Каролины и включал хлопки выстрелов, скрежет металла и звон разбитого стекла. Уже 4 года прошло, а воспоминания остались. Сегодня Каролина Диксон поехала на машине, потому что лучше было умереть на полном ходу, как и вся жизнь ее прошла на полном ходу. Париж — исходная точка и конечный пункт. Ее цель. Ее цель? Майор Рифорд дал приказ, и Каролина Диксон знала, что ее там ждет. Может быть, пуля из-за угла, может быть, виселица, а может быть, судебный процесс и пожизненное заключение. Симона Ален, бывшая звезда французской разведки и предательница великой нации, не могла рассчитывать на милостивое отношение. А женщина за рулем не думала о милости не потому, что она не знала за собой вины, а потому, что знала правила смертельной игры. Она не предавала Францию, так же, как не предала до этого Германию, а позднее Америку. Она подчинялась начальнику отдела Мишелю, так же, как до этого оберштурмбанфюреру Шнайдеману, а теперь майору Рифорду. От них она выслушивала приказы, похвалу или ругань, а не от государства. Такова была ее философия. Каролина Диксон ехала быстро, с бешеной скоростью. Дорога была ей знакома. 22 года назад она ехала по ней в защитного цвета «Фольксвагене». В кармане ее лежал паспорт на имя Ютты Хакеталь, а в оттиске печати над фотокарточкой можно было разобрать слово «Гестапо». Паспорт и фамилия сгорели, когда сгорел весь Рейх. Когда она снова ехала по этой дороге, ей было 26 лет. И ее звали Ютта Лупинус. Она была женой и матерью Эберхард Лупинус, человек неарийского происхождения, преследовавшийся при нацизме, должен был служить ей защитой, пока она в ней нуждалась. С тюремными камерами она была знакома снаружи и не хотела познакомиться изнутри. Но защита эта превратилась в досадную помеху, а может быть, перестала быть необходимостью. Появилась более надежная защита. Враги стали друзьями. Они нашли Ютту Лупинус, урожденную Хакеталь, не для того, чтобы наказать ее, а чтобы взять к себе на службу и воспользоваться ее опытом и мастерством. Так она снова поехала в Париж, в Ситроэне и под французской фамилией. Ютта Лупинус была только на бракоразводном процессе. Ее новые хозяева из французской разведки были довольны ее успехами. Она превратилась в Симону Ален, стала звездой. От Ютты Хакеталь через Ютту Лупинус к Симоне Ален. Но и эта фамилия умерла, и возникла Каролина Диксон. Каждому новому рождению предшествовала смерть.